Побродив по запущенному парку, я выбралась на небольшую лужайку, в центре которой возвышался самый настоящий дуб. Ну, по крайней мере, именно его поразительно напоминало древнее дерево. Край полянки заканчивался невысоким обрывом, под которым весело журчал ручеек. Идеальное место, чтобы подумать. Малыш, покорно вздохнув, развалился в тени возле самых корней, а Гаркраши безмятежно захрустел ветвями ближнего куста. «Вот ведь проглот!» — усмехнулась я. «Некоторые вещи не меняются». Сидя на краешке обрыва и задумчиво наблюдая за беспокойной водой, я бросала в ручей камушки, печально подводя итоги разговора со своим учителем. Надежда на то, что в этом мире мне удастся просто жить и учиться, рухнула, как карточный домик. Права была Тиль, все не так просто. И, похоже, за те тысячелетия, что Демиург Лореллы отсутствовала в родном мире, стало только запутаннее. Из разговора с Тарнумом я сделала несколько весьма неутешительных выводов. Во-первых, чтобы учитель не говорил, он мне ничуть не доверяет и считает опасной. Во-вторых, несмотря на это, я по какой-то непонятной пока причине нужна ему и Академии. Ну и в-третьих, похоже на хорошее или хотя бы терпимое отношение ко мне будущих однокрупников, можно не рассчитывать. За примером далеко ходить не надо. Один Кертен чего стоит? «Ты заняла мое любимое место для размышлений», — вторгся в мои мысли знакомый, чуть прохладный голос. «Легок на помине. Долго жить будет. Сочувствую, Кэрри», — невежливо ухмыльнулась я. «Но, боюсь, у меня это давно стало хорошей привычкой». «Доставлять мне неприятности?» На Кэрри парень поморщился, но комментировать не стал. «Нет, занимать чужие места для размышлений». Моя улыбка потеплела при воспоминании о Вортоне. «Могу я полюбопытствовать, что ты здесь делаешь?» — приподнял бровь мой собеседник, устраиваясь рядом на краю обрыва. «Можешь?» «Думаю». «И как получается?» — ехидно спросил блондин. «Пока не очень», — честно ответила я. «Точнее, думать получается, а вот выводы неутешительные. Зачем ты меня искал?» «С чего ты взяла такую глупость?» — возмутился мой визави. Я насмешливо посмотрела на Демиурга, ожидая ответа. Не возникало ни малейших сомнений в том, что он пришел сюда именно за мной. Слишком невероятным было бы совпадение. В такое я просто не верю. «Я увидел, как изменилась твоя аура, и мне стало любопытно», — поморщившись, признался Кертен. И добавил с искренним возмущением. «Ну и заставила же ты меня побегать. Так что с тобой произошло?» «Хм, ответь-ка на такой вопрос. Ты можешь скрывать мысли от Тарнума и других учителей?» — мягко уточнила я. «К чему тебе такая информация?» — насторожился Демиург. «Ну, говоря честно, от твоего ответа зависит степень моей откровенности». «Я могу выдержать ментальную атаку директора и даже собственного прадеда», — спокойно отозвался парень, рассматривая меня задумчивыми серебристыми глазами, словно оценивая. «Ну что ж, откровенность за откровенность». Глядя на текущую воду, я рассказала блондину о разговоре с Тарнумом и неутешительных выводах, сделанных мною. Он не был мне другом, но что-то странное притягивало к этому человеку, Демиургу. Мысленно усмехнувшись, поправила я себя. Как бы то ни было, он не станет мне лгать, лицемерно жалеть или пересказывать другим полученную информацию. Но и помогать не станет тоже. Это я понимала так же ясно, по крайней мере, безвозмездно. И он будет достаточно откровенен со мной, пока я ему любопытна. Обольщаться не стоило. Вряд ли моя персона вызывала у сидящего рядом с полуприкрытыми глазами Демиурга другие эмоции. «Знаешь, ты меня удивила». Пока я разглядывала собеседника, он, похоже, ненавязчиво наблюдал за мной. «Получив минимум информации, ты сделала на редкость верные выводы». «Это умение неоднократно спасало мне жизнь, так что не хотелось бы от него избавляться», — невесело призналась я. «Хм». Блондин покосился на меня, мягко подсказывая, что не прочь услышать подробности. «Да мне что, жалко? С удовольствием расскажу!» Мило улыбнулась я, откидываясь на спину и упираясь локтями в густую короткую травку. Только сначала хотелось бы получить более развернутый ответ на тему верных выводов. Парень внимательно посмотрел на меня, забавно сморщив кончик носа. Намек на то, что при желании он и сам может полюбопытствовать подробности в моей голове, был более чем прозрачный. «Попробуй!» Прикрыв глаза, я выбросила из головы все мысли до печали и стала вслушиваться в окружающие звуки. Журчание ручья, легкий шепот листвы под ветром, фырканье тигра, обгрызающего полюбившийся чем-то кустарник, и тяжелое дыхание сельфинга, которому явно жарко в пушистой шубе собственного меха. От ручья тянуло прохладой, пахло незнакомыми травами, а со стороны моего собеседника ветер доносил приятный, свежий запах. Несколько минут демиург буравил меня настороженным взглядом, явно подозревая какую-то пакость, а потом решительно пошел на штурм моего разума. «А что я? Я ничего». Нежно улыбнувшись, начала вспоминать весьма неприличное видео, подаренное нами в числе прочего развеселой половине нашего мужского коллектива на последний национальный российский праздник – 1 апреля. Очень неприличное, крайне подробное, в просторечии именуемое порнухой. «Ну ты… хм, просто слов нет, цензурных!» Смущенный блондин вздохнул и растянулся рядом. А я облегченно выдохнула, последний момент сообразив, что именно продемонстрировала неподготовленному зрителю, и тихо порадовалась, что парень не счел увиденное приглашением. Хотя, может, и счел, но при своем отношении к смескам мог просто спустить на тормозах. «Ладно, твоя взяла. Слушай, многие сочтут тебя опасной, но, говоря откровенно, ты действительно опасна. И не обольщайся. В Академии блокируют всех, чей уровень дара выше среднего, во избежание проблем. Просто те, кто достаточно долго прожили с блоком, научились его обходить. Да, я тоже научился. И даже умею его полностью снимать и ставить новый. Хотя в моем случае скрывать свой дар просто не имеет смысла, но правило есть правило. Далее. К вопросу о твоих отношениях со студентами, здесь особо помочь не смогу, я мало кого знаю из ваших. Кроме Харона, считай, ни с кем из Творцов Миров не общался. А он бояться точно не станет, даже если узнает твой реальный уровень силы. Сам Творец без границ. Но в любом случае, особого расположения к себе не жди. Смесков недолюбливают. Тебя будут прессовать. «Почему ты меня предупреждаешь?» Повернув голову и прищурив глаза, я наблюдала за развалившимся рядом демиургом, безмятежно закинувшим руки за голову и жующим какую-то длинную травинку. «Как ты правильно поняла, я любопытен, и тебе удалось меня заинтересовать». «Ну что ж, приятно услышать, что мои предположения подтверждаются». «Хотя не ожидал, что окажусь настолько предсказуемым». Поморщился парень. «Дело не в твоей предсказуемости, а в элементарной логике». Я успокаивающе похлопала собеседника по плечу. Тот слегка отстранился. «Кстати, как ты думаешь, зачем моя нечистокровная персона могла понадобиться Академии?» «Могу только предположить». «Я вся внимание». «Твой дар. В последнее время это довольно редкое явление, даже у мужчин. А женщины-творцы миров вообще нечто уникальное. Думаю, за тобой будут очень внимательно присматривать во время учебы и одновременно тщательно исследовать родословную. Если окажется, что оба твоих родителя ведут свой род от творцов, то есть вероятность того, что более сильная линия крови стала доминантной, а ты, соответственно, практически чистокровный демиург. Знаешь, мне почему-то не нравится, как это прозвучало. Прищурилась я. Ну, насколько я успел тебя узнать? Недобро ухмыльнулся парень. И впрямь не понравится, потому что в таком случае тебя выдадут замуж по решению Совета 13 за одного из достойных творцов, дабы столь редкий дар не пропал. Последняя фраза явно была цитатой. Неужели этого высокомерного блондина тоже сосватали без его ведома? Секундочку. Принудительный брак? Твою ж мать! Голова моя дырявая, как же я могла забыть? Ведь Тиль рассказывала мне, каким образом она покидала Эдем. Ее тоже пытались выдать замуж за какого-то достойного хмыря. «Кто такая Тиль?» Хищно сузил глаза Кертен. «Мог бы и не подслушивать», пробурчала я. «А впрочем, все равно обещала. Тиль, ну, собственно, это часть той истории, которую я собиралась рассказать после того, как ты ответишь на мои вопросы». «Я ответил», намекнул парень. «Ладно, сооруди нам что-нибудь поесть и выпить. История долгая». Сдалась я на милость победителя. В конце концов, Кертен честно ответил на мои вопросы и даже поделился своими предположениями, чего, собственно, не обещал.